Загробная жизнь. Полагаю, с возрастом большинство людей начинают все чаще задумываться о том, что их ждет по ту сторону. А поскольку мне уже давно за 60, я тоже об этом думаю. Эта тема затрагивалась в некоторых моих рассказах и как минимум одном романе — «Возрождение». Я не могу сказать «рассматривалось», поскольку рассмотрение предполагает, что будут сделаны некие выводы, а ничьим заключением в данном вопросе мы доверять не можем. Еще никто не посылал из царства смерти видеоролик с мобильного телефона. Понятно, что есть вера, и море книг о том, что небеса существуют, но она не нуждается в доказательствах по определению. По сути, все сводится к двум возможным вариантам. Либо там что-то есть, либо там ничего нет. При втором варианте вопрос снимается сам собой, и обсуждать тут нечего. А при первом открывается поистине безграничный простор для фантазии, и хит-парад загробной жизни возглавляют небеса, преисподнее, чистилище и реинкарнация. А может, вы получите то, во что всегда верили? Не исключено, что мозг оснащен некой встроенной программой, которая запускается, когда все остальное выключается, и мы готовы сесть на этот последний поезд. Для меня рассказы переживших клиническую смерть являются тому подтверждением. Мне бы хотелось, как мне кажется, иметь возможность прожить жизнь еще раз, будто в фильме с эффектом присутствия, чтобы снова испытать радость от хороших событий, вроде женитьбы и нашем решении завести третьего ребенка. Конечно, мне пришлось бы пройти и через неприятные моменты, а их у меня тоже хватало. Но разве они стоят того, чтобы отказаться и еще раз испытать восторг, охвативший меня при первом настоящем поцелуе, или упустить возможность не нервничать и действительно насладиться свадебной церемонией, которая прошла как в тумане? Эта история не о таком повторении, вернее, не совсем о нем. Но размышления на эту тему подтолкнули меня к написанию рассказа о загробной жизни одного человека. Жанр фэнтези позволяет говорить о вещах, невозможных в литературе, описывающей реальную жизнь, что делает этот жанр не просто нужным, а жизненно необходимым. Уильям Эндрюс, инвестиционный банкир из Goldman Sachs, умирает во второй половине дня. Эта кончина не является неожиданной. Жена и взрослые дети находятся у его постели. В тот вечер, оставшись наконец в одиночестве после нескончаемого потока соболезнующих родственников и знакомых, Лин Эндрюс звонит своей старинной подруге, продолжающей жить в Милуоке. Ее зовут Салли Фриман. Это она познакомила их с Биллом, и кто, если не Салли, заслуживает узнать о последней минуте их 30-летнего брака? «Почти всю неделю из-за лекарства он находился в забытьи, но в конце пришел в сознание. Он открыл глаза и увидел меня, и улыбнулся. Я взяла его за руку, и он слегка ее сжал. Я наклонилась и поцеловала его в щеку, а когда выпрямилась... Он уже отошел». Она ждала возможности поделиться этим несколько часов, и теперь, когда все рассказала, расплакалась. Предположение, что улыбка предназначалась именно ей, было вполне естественным, но она ошибалась. Билл смотрит на жену и трех взрослых детей. Они кажутся ему ужасно высокими, обладающими нечеловечески хорошим здоровьем существами, что населяют мир, который он сейчас покидает, и чувствует, как уходит боль, не перестававшая мучить его последние полтора года. Выливается, будто помой из ведра. И он улыбается. С уходом боли в теле мало что осталось. Билл чувствует себя легким, как пушинка. Жена берет его за руку, тянется к нему из своего заоблачного здорового мира.